Я чувствовал, что и камин, и даже зимний морозный лес чуть растопили Солану. В целом он оставался в несколько напряженном состоянии, может быть, от ощущения того, что не располагал особой гибкостью, будучи зависимым от мнения руководителей НАТО и полученных инструкций. Но все-таки я впервые ощутил во время этой двухчасовой прогулки, что Солана хотел продвижения вперед. Солана высказал немалые идеи, способных нас заинтересовать. Однако генеральный секретарь НАТО упорно избегал обсуждения по существу военных вопросов. Очевидно, на тот момент это не было санкционировано альянсом. Видимо, Солана понимал наше настроение, и он произнес ключевую фразу, которая определила пределы его возможностей. «Вы встретитесь с американскими представителями, и важно уточнить их позицию на сей счет». Солана уезжал из Мещерина, увозя с собой и наш главный сигнал. Договоренности по военному блоку вопросов должны стать неотъемлемой частью общего документа. Очевидно, он вынес из беседы, в том числе во время прогулки, еще, по крайней мере, одно впечатление. Как бы Россия ни была заинтересована в превращении «семерки» в «восьмерку», во вступлении в ВТО, парижские и лондонские клубы, о приближении этой перспективы в случае подписания хартии он так горячо говорил, мы не примем никакой платы за приглаживание нашей позиции в интересах НАТО, и эти вопросы не должны иметь никакого отношения к подготавливаемому документу, и тем более включаться в него. НАТОвцы, по-видимому, ждали результатов российско-американского саммита в Хельсинки, который был намечен на 20-21 марта 1997 года. По телефону два президента договорились, что перед их встречей в Хельсинки мне предстоит полететь в Вашингтон и с Олбрайт продвинуться в согласование документов саммита. Совместных заявлений президентов по вопросам европейской безопасности, по дальнейшему сокращению ядерных вооружений, по укреплению договора по ПРО, о российско-американских экономических инициативах. Каждый из этих документов был чрезвычайно важен. Что касается первого, по вопросам европейской безопасности, то в нем практически должны были быть найдены рамочные развязки по тем проблемам отношений России и НАТО, которые все еще были далеки от того, чтобы лечь на бумагу. Программа в Вашингтоне была более чем насыщенной. Встретился и с Олбрайт, и с Телботом, потом Телбот пригласил меня с послом Воронцовым, Мамедовым и Олбрайт к себе домой, где мы целый вечер проговорили о делах. Симпатичная хозяйка, жена Строуба, подчеркнуто не участвовала в разговоре, появляясь каждый раз в гостиной с очередным сверхострым блюдом. Но оказалось, что она была далеко не безразлична к тому, о чем мы говорили. Телбот сказал на следующий день, что его супруга с огромным интересом слушала, как делается история. Несмотря на то, что Клинтон накануне перенес операцию в связи с травмой ноги и был малоподвижен, он пригласил на встречу, которая длилась более часа. Сам факт приглашения в жилые апартаменты Белого дома президентом, который все время принимал обезболивающие пилюли, да и, конечно же, характер беседы, показывали, что Клинтон был искренне заинтересован в успехе предстоящих переговоров с Ельцином. Экстраординарным было посещение в Пентагоне ситуационной комнаты. Министр иностранных дел России был допущен в эту святая святых военного ведомства США на встречу с американскими министром обороны и начальниками штабов всех родов войск. Докладывали начальники штабов, иллюстрируя те или иные положения диаграммами, которые проецировались на широкий экран.